Глава 12. Сталкивающиеся вселенные. Эпиграф. Природа не просто эксцентричнее, чем мы полагаем. Она эксцентричнее, чем мы способны предположить. Джон Холдейн. Космолог Стивен Хокинг – одна из самых трагических фигур в науке. Страдая неизлечимым дегенеративным заболеванием, он упорно, несмотря на почти непреодолимые препятствия, продолжает научные исследования. Он потерял возможность управлять собственными руками, ногами, языком и, наконец, голосовыми связками. Он прикован к инвалидному креслу, и тем не менее по-прежнему остается инициатором новых направлений исследований. Любой физик, не настолько сильный духом, на месте Хокинга давно отказался бы от попыток разобраться в фундаментальных проблемах науки. Стивен Хокинг не в состоянии держать в руке ручку или карандаш, поэтому все вычисления производит в уме, лишь изредка обращаясь за помощью к ассистенту. За неимением голоса он пользуется механическими устройствами для общения с внешним миром. При этом Хокинг не только интенсивно занимается исследованиями, но и успел написать бестселлер «Краткая история времени» и читает лекции по всему миру. Однажды мне довелось побывать в доме Хокинга неподалеку от Кембриджского университета, куда меня пригласили выступить на физической конференции, организованной самим Хокингом. У него в гостиной меня изумила впечатляющая коллекция хитроумных приспособлений, которыми Хокинг пользуется, чтобы продолжать исследования. Например, у него на столе я увидел устройство, очень похожее на пюпитр для музыкальных партитур. Только этот пюпитр был устроен гораздо сложнее и умел аккуратно переворачивать страницы по одной, чтобы стоящую на нем книгу можно было читать. Наверное, как и многие физики на моем месте, я с трепетом размышлял: хватило бы мне выносливости и силы воли продолжать заниматься наукой, не имея рук, ног и даже голоса, зато с самыми совершенными из существующих механическими приспособлениями. Хокинг – обладатель лукасовской именной профессуры в области физики. Он руководит в Кембриджском университете той же кафедрой, которую некогда возглавлял Исаак Ньютон. Подобно своему блистательному предшественнику, Хокинг взялся за одну из величайших задач века – окончательное объединение теории гравитации Эйнштейна и квантовой теории. В результате Хокинг пришел в восторг от элегантности и самосогласованности десятимерной теории и завершил книгу ее обсуждением. Хокинг больше не тратит львиную долю своей созидательной энергии на работу в сфере, которая обеспечила ему мировую славу. Не занимается черными дырами, интерес к которым остался в прошлом. Он охотится за добычей покрупнее, объединенной теорией поля. Как мы помним, теория струн зародилась как квантовая теория, а потом присоединила теорию гравитации Эйнштейна. Хокинг, который изначально был классическим релятивистом, а не квантовым теоретиком, подошел к проблеме с другой стороны. Вместе с коллегой Джеймсом Хартлом он начал с классической вселенной Эйнштейна, а потом проквантовал целую вселенную. Волновая функция вселенной. Хокинг – один из основоположников новой научной дисциплины, называемой квантовой космологией. Поначалу терминология казалась противоречивой. Слово «квант» относится к бесконечно малому миру кварков и нейтрино, а космология ассоциируется с почти бесконечным космическим пространством. Однако Хокинг и его последователи убеждены, что на основные вопросы космологии можно ответить только с помощью квантовой теории. Хокинг подводит квантовую космологию к окончательному квантовому заключению, допуская существование бесконечного множества параллельных вселенных. Как мы помним, отправная точка квантовой теории – волновая функция, описывающая все возможные состояния частицы. К примеру, представим себе огромную грозовую тучу неправильной формы, заволакивающую небо. Чем темнее туча, тем выше концентрация водяного пара и пыли в этой точке. Таким образом, достаточно просто взглянуть на тучу, чтобы оценить вероятность обнаружения высокой концентрации воды и пыли в определенных местах на небе. Эту тучу можно сравнить с волновой функцией единственного электрона. Подобно грозовой туче, она заполняет все пространство. Чем больше ее величина в какой-либо точке, тем выше вероятность обнаружить там электрон. Аналогичным образом, волновая функция может ассоциироваться с крупными объектами, например, людьми. Сидя в кресле у себя в Принстоне, я знаю, что обладаю шрёдингеровской вероятностной волновой функцией. Если бы мне как-нибудь удалось увидеть собственную волновую функцию, она напомнила бы мне облако в форме моего тела. Однако часть этого облака распространилась бы по всему пространству вплоть до Марса и даже за пределы Солнечной системы, хотя была бы в этом случае исчезающе малой. Это означает, что вероятность моего пребывания в кресле, а не на планете Марс, довольно велика. Несмотря на то, что отчасти моя волновая функция распространилась за пределы галактики Млечный Путь, вероятность того, что я сижу в другой галактике, бесконечно мала. Новая идея Хокинга заключалась в том, чтобы воспринимать Вселенную в целом так, словно она представляет собой квантовую частицу. Повторив несколько простых шагов, мы придем к выводу, который откроет нам глаза. Начнем с волновой функции, описывающей совокупность всех возможных вселенных. Это означает, что отправной точкой теории Хокинга должен быть бесконечный ряд параллельных вселенных, волновая функция Вселенной. Довольно простой анализ Хокинга, в котором слово «частица» заменено словом «вселенная», привел к перевороту в наших представлениях о космологии. Согласно этой картине, волновая функция Вселенной распространяется во всех возможных вселенных. Подразумевается, что эта волновая функция довольно велика вблизи нашей Вселенной. Следовательно, есть немалая вероятность, что наша Вселенная и есть та, которая нам нужна, чего и следовало ожидать. Но волновая функция распространяется и на все остальные Вселенные, в том числе безжизненные и несовместимые с привычными нам законами физики. Поскольку волновая функция предполагается для этих прочих Вселенных исчезающей малой, мы не рассчитываем, что наша Вселенная сделает квантовый скачок к ним в ближайшем будущем. Цель, стоящая перед квантовыми космологами, подтвердить эту догадку математически, показать, что волновая функция Вселенной велика для нашей нынешней Вселенной и исчезающей мала для остальных. Это доказывало бы, что привычная для нас Вселенная в некотором смысле уникальна и вместе с тем стабильна. В настоящее время специалисты по квантовой космологии не в силах решить эту важную задачу. Если отнестись к доводам Хокинга со всей серьезностью, Это означает, что начать анализ следует с бесконечного количества всех возможных вселенных, сосуществующих друг с другом. Или, попросту говоря, определение вселенной теперь не сводится к выражению «все, что существует». Теперь это означает «все, что может существовать». Например, мы видим, как волновая функция Вселенной может распространяться на несколько возможных Вселенных, причем наша окажется наиболее вероятной, но определенно не единственной. Квантовая космология Хокинга также подразумевает, что волновая функция Вселенной позволяет этим Вселенным сталкиваться. Так называемые червоточины могут возникать и соединять эти Вселенные. Однако это не те червоточины, с которыми мы имели дело в предыдущих главах, не те, которые соединяют разные области трехмерного пространства. В данном случае червоточины соединяют друг с другом разные вселенные. Представим себе, к примеру, множество мыльных пузырей, зависших в воздухе. При нормальных условиях каждый такой пузырь представляет собой Вселенную. Он периодически сталкивается с другими пузырями и сливается в один большой или делится на два пузыря поменьше. Отличие в том, что теперь каждый мыльный пузырь – целая десятимерная Вселенная. Так как пространство и время могут существовать только на каждом пузыре, между ними нет ни пространства, ни времени. У каждой Вселенной свое так называемое время, ограниченное ею одной. Незачем добавлять, что время во всех этих Вселенных идет с одинаковой скоростью. Однако следует подчеркнуть, что путешествие между Вселенными недоступно для нас из-за примитивного уровня развития нашей техники и технологий. Более того, необходимо отметить, что большие квантовые переходы в таких масштабах крайне редки, их частота сопоставима с продолжительностью существования нашей Вселенной. Большинство таких Вселенных мертвы, полностью лишены признаков жизни. В этих Вселенных действуют другие законы физики, следовательно, физические условия, благодаря которым жизнь стала возможной, не сложились. Может быть, среди миллиардов параллельных миров только один наш обладает тем набором физических законов, который нужен для появления жизни. Теория «дочерней вселенной» в кавычках Хокинга, хотя и не предлагает практические методы транспортировки, тем не менее поднимает философские и, возможно, даже религиозные вопросы. Она уже породила два затяжных спора в кругах космологов. Возвращение Бога во Вселенную. Первый из этих споров касается антропного принципа. На протяжении веков ученые привыкли рассматривать Вселенную в целом, независимо от человеческого фактора. Мы больше не проецируем наши человеческие предрассудки и фантазии на каждое научное открытие. Но на первых порах ученые древности часто впадали в антропоморфизм, подразумевающий наличие человеческих свойств у объектов и животных. Эту ошибку совершает каждый, кто усматривает в поведении своих питомцев проявление человеческих эмоций и чувств. Этому же заблуждению подвержены голливудские сценаристы, полагающие, что другие планеты, движущиеся вокруг звезд, обязательно должны быть населены существами, похожими на нас. Антропоморфизм – давняя проблема. Ионийский философ Ксенофан некогда сетовал: «Люди полагают, что боги должны рождаться, иметь одежду, голоса и формы, подобные людским». И, конечно, боги эфиопов черны и плосконосы, боги фракийцев рыжеволосы и голубоглазы. Последние десятилетия Некоторые космологи пришли в ужас, обнаружив, что в их сферу деятельности антропоморфизм прокрался под маской антропного принципа, сторонники которого открыто заявляли, что не прочь привести Бога обратно в науку. На самом деле, есть несколько научных плюсов в этой странной полемике об антропном принципе, вращающейся вокруг неоспоримого факта. Даже при незначительном изменении физических констант нашей Вселенной, жизнь в ней была бы невозможна. Что это? Счастливое совпадение? Или признак действия некой высшей сущности с большой буквы? Известны две разновидности антропного принципа. Слабый антропный принцип гласит, что сам факт существования во Вселенной разумной жизни, то есть нас, следует воспринимать как экспериментальный факт, помогающий нам понять константы Вселенной. Как объясняет нобелевский лауреат Стивен Вайнберг, мир таков, каков он есть, по крайней мере отчасти, по той причине, что в противном случае некому было бы спрашивать, почему он так устроен. Примечание. Стивен Вайнберг. Проблема космологической константы. Стивен Вайнберг. The Cosmological Constant Problem. Review of Modern Physics. Number 61. 1989. Конец примечания. Сформулированный таким образом слабый антропный принцип трудно оспорить. Для того, чтобы во Вселенной существовала жизнь, требуется редкое стечение множества обстоятельств и совпадений. Жизнь, которая зависит от разнообразных и сложных биохимических реакций, легко может оказаться невозможной, стоит только изменить хотя бы чуть-чуть некоторые химические и физические константы. К примеру, при малейшем изменении констант ядерной физики нуклеосинтез и образование тяжелых элементов в звездах и сверхновых могут оказаться недостижимыми. В этом случае атомы могут стать нестабильными или неспособными создавать сверхновые. От тяжелых элементов, элементов тяжелее железа, зависит жизнь, в частности образование ДНК и молекул белка. Таким образом, малейшее изменение в ядерной физике сделает невозможным синтез тяжелых элементов в звездах Вселенной. Мы дети звезд. Но если законы ядерной физики хоть немного изменятся, тогда наши так называемые родители не смогут произвести на свет так называемое потомство. Нас. Еще пример. Можно с уверенностью утверждать, что развитие жизни в первичном океане заняло, вероятно, 1-2 миллиарда лет. Но если бы продолжительность существования протона сократилась до нескольких миллионов лет, тогда не было бы жизни. Просто не хватило бы времени, чтобы она возникла из произвольных столкновений молекул. Другими словами, сам факт нашего существования во Вселенной и возникновение вопросов о ней означает неизбежность сложной последовательности событий. Это значит, что физические константы природы должны соответствовать определенному диапазону величин, чтобы звезды жили достаточно долго, чтобы успели образоваться тяжелые элементы для нашего организма, чтобы протоны не распадались, прежде чем успеет зародиться жизнь и так далее. Иначе говоря, существование людей, способных задаваться вопросами о Вселенной, налагает уйму жестких ограничений на физику Вселенной, к примеру, на ее возраст, химический состав, температуру, размер и физические процессы в ней. Высказываясь по поводу этих космических совпадений, физик Фримен Дайсон писал: «Когда мы вглядываемся во Вселенную и выявляем многочисленные события и обстоятельства в физике и астрономии, которые все вместе сложились в нашу пользу, порой создается впечатление, что Вселенная каким-то образом предчувствовала наше появление. И мы приходим к сильному антропному принципу, который гласит, что все физические константы Вселенной были придирчиво выбраны Богом или неким высшим существом, чтобы в нашей Вселенной могла появиться жизнь. Поскольку сильный вариант антропного принципа поднимает вопросы о сущности Бога, в кругах ученых он порождает гораздо больше споров. Пожалуй, появление жизни могло быть вызвано слепым случаем, если бы требовалось всего несколько констант природы. Но в действительности, для того, чтобы в нашей Вселенной зародилась жизнь, довольно узким диапазоном величин должен соответствовать целый ряд физических констант. Поскольку случайности такого типа крайне маловероятны, возможно, высший разум, Бог, прицельно выбрал именно эти величины, создавая жизнь. Первое знакомство с той или иной версией антропного принципа обычно застает ученых врасплох. Физик Хайнц Пейджелс вспоминал: «Эта разновидность логики совершенно чужда обычному подходу физиков-теоретиков к своей работе». Примечание. Хайнц Пейджелс «Идеальная симметрия. Поиски начала времен». Хайнц Пейджелс «Perfect Symmetry. The Search for the Beginning of Time». Нью-Йорк, Баттен, 1985. Конец примечания. Антропный аргумент – более изощренный вариант давнего аргумента, что Бог поместил Землю как раз на таком расстоянии от Солнца, какое требуется. Если бы Бог расположил Землю слишком близко к Солнцу, развитию жизни на ней помешала бы жара. Если бы Бог поместил Землю чересчур далеко, на ней было бы слишком холодно. Ошибочность этого довода заключается в том, что миллионы планет в галактике находятся на неоптимальном расстоянии от своих солнц, и жизнь на них невозможна. Однако некоторые планеты по чисто случайности расположены по отношению к своему солнцу именно так, как надо. Наша планета одна из них. Из этого и следует исходить при обсуждении данного вопроса. В конце концов, большинство ученых разочаровалось в антропном принципе, так как он не имеет предсказательной силы и его невозможно проверить. Пейджелс нехотя заключил, что, в отличие от принципов физики, антропный принцип не позволяет определить, верен он или нет, способов проверить его не существует. В отличие от общепринятых принципов физики, антропный принцип не является объектом экспериментальной фальсификации, верный признак того, что он не относится к научным. Примечание. Хайнц Пейджелс «Идеальная симметрия. Поиски начала времен». Хайнц Пейджелс «Perfect Symmetry. The Search for the Beginning of Time». Нью-Йорк, Бантам. 1985, page 378. Конец примечания. Физик Алан Гуд высказывается напрямик. В эмоциональном отношении антропный принцип чем-то раздражает меня. К этому принципу люди обращаются, когда не могут придумать ничего получше. Примечание. Процитировано в Алан Лайтман и Роберта Брауэр «Истоки. Жизнь и миры современных космологов». Алан Лайтман, Роберта Брауэр «Origins. The Lives and Worlds of Modern Cosmologists». Cambridge, Mass. Harvard University Press, 1990. Конец примечания. С точки зрения Ричарда Фейнмана, цель физика-теоретика – как можно быстрее доказать свою ошибку. Примечание. Ричард Фейнман. Интервью. «Суперструны. Теория всего» под редакцией Пола Дэвиса и Джулиана Брауна. Paul Davies and Julian Brown, Superstrings, A Theory of Everything, Cambridge, Cambridge University Press, 1988. Конец примечания. Но антропный принцип бесплоден, его невозможно опровергнуть. Или, как сказал Вайнберг, хотя наука явно невозможна без ученых, не очевидно то, что Вселенная невозможна без науки. Примечание. Вайнберг. Проблема космологической константы. Страница 7. Конец примечания. Полемика об антропном принципе, а значит о Боге, на долгие годы утихла и лишь недавно оживилась вновь, благодаря волновой функции Вселенной Хокинга. Если Хокинг прав, тогда действительно существует бесконечное множество параллельных вселенных, часто имеющих иные физические константы. В некоторых из них распад протонов может происходить слишком стремительно. В звездах не образуется достаточного количества элементов тяжелее железа. Большое сжатие случается слишком быстро после возникновения жизни и тому подобное. В сущности, бесконечное множество параллельных вселенных умирает, так как физические законы в них не способствуют развитию жизни в том виде, в какой мы ее знаем. В одной из таких вселенных, параллельной нашей, законы физики совместимы с известной нам жизнью. Доказательством служит то, что сегодня мы обсуждаем этот вопрос. Если так, тогда, возможно, незачем ссылаться на Бога, чтобы объяснить, почему жизнь, которую мы ценим такой, какая она есть, возможна в нашей Вселенной. Однако мы вновь открываем возможность слабого антропного принципа, то есть нашего сосуществования с множеством умерших Вселенных, среди которых только наша совместима с жизнью. Второй спор, вызванный волновой функцией Хокинга, более глубок, и в сущности он до сих пор не получил разрешения. Он носит название проблемы кота Шрёдингера.